неологизаторство и социологизаторство в подходах к человеку. В ходе дискуссии о соотношении биологического и социального в человеке высказывается широкий спектр мнений, заключенных между двумя полюсами. Концепциями человека, которые принято называть биологизаторскими или натуралистическими, сторонники которых абсолютизируют роль естественных биологических начал в человеке, и социологизаторскими концепциями, в которых человек представлен как всего лишь слепок с окружающих его социальных отношений, их пассивное порождение. Конечно, в законченном виде такие полярные точки зрения высказываются нечасто, однако многие трактовки человека при рассмотрении соотношения в нем биологического и социального тяготеют к одному из этих полюсов. К биологизаторским концепциям относится расизм, который, как уже говорилось, исходит из того, что в главном, существенном природа человека определяется его расовой принадлежностью. Подобно расизму, дискредитировало себя другое биологизаторское течение — социал-дарвинизм, довольно влиятельный в конце прошлого и начале нынешнего века. Его сторонники пытались объяснить явления общественной жизни, такие, например, как борьба классов, опираясь на учение Дарвина о естественном отборе и эволюции. Так они делали вывод о том, что представители высших классов занимают ведущее место в обществе, поскольку наиболее высоко развиты. Поучительно проследить истоки этой концепции. В свое время английский священник и экономист Мальтус выдвинул тезис о том, что общественная жизнь является ареной борьбы за существование между отдельными индивидами, и что успеха в этой борьбе должны добиваться наиболее приспособленные. Дарвин впоследствии применил идею борьбы за существование в своем эволюционном учении, понимая ее, как он сам писал, в широком и метафорическом смысле. При этом Дарвин наполнил эту идею конкретным биологическим содержанием. Затем, однако, из биологии эта идея была вновь перенесена на общественную жизнь, причем ее использование теперь освещалось авторитетом естественной науки. Утверждалось, что коль закон борьбы за существование действует в мире природы, то ему должна подчиняться и жизнь общества. В действительности же не только борьба классов, но и экономическая конкуренция зиждутся на иных социально-экономических основаниях и развиваются совершенно иными путями, чем внутри и межвидовая борьба в мире живого. Подобный, с логической точки зрения, некорректный прием вообще довольно широко используется в биологизаторских концепциях. Так, несколько десятилетий назад в западной литературе со ссылками на этологию, науку о поведении животных, много писалось о том, что человеку свойственны врожденные инстинкты агрессивности, которые он унаследовал будто бы от своих животных предков. Но как возникло само представление об агрессивности животных? Этологи, наблюдая за их поведением, должны были как-то выделять и классифицировать различные повторяющиеся формы этого поведения. Для их наименования часто используются слова, заимствуемые из языка повседневной жизни. В новом контексте эти слова, конечно же, обретают и новый смысл. Именно так обстояло дело со словами «агрессия», «агрессивность» при обозначении форм поведения животных. Затем, однако, снова был осуществлен незаконный перенос значения терминов, описывающих одну сферу действительности на другую сферу, и утверждения о врожденной агрессивности людей получали таким образом видимость естественно-научного обоснования. Примерно такой же неоправданный перенос значений характерен и для получившей ныне широкое распространение в ряде западных стран социобиологии. Один из ее основателей, американский ученый Уилсон, предлагает рассматривать историю человека глазами зоолога с другой планеты, составляющего каталог земных животных. Под таким углом зрения, утверждает Уилсон, все гуманитарные и социальные науки окажутся всего лишь специализированными разделами биологии, а история и художественная литература — лишь способами исследования поведения человека как биологического вида. Вопрос о научной несостоятельности биологизаторских концепций должен рассматриваться в плане претензий не только на описание того, что есть человек, но и на обоснование определенной программы социальных действий, будь то оправдание и защита существующих в данном обществе порядков, либо подчинение и даже истребление менее приспособленных представителей человечества и тому подобное. В полной мере это требование относится и к концепциям, тяготеющим к другому полюсу, то есть концепциям социологизаторским. Все то, что относится к биологии человека, к естественным предпосылкам его существования, наконец, к человеческой индивидуальности в ее многообразнейших проявлениях в рамках этих концепций, воспринимается как нечто второстепенное, от чего можно отвлекаться при изучении человека, и более того, как сырой материал, обладающий бесконечной пластичностью, коим можно безгранично манипулировать во имя достижения того или иного социального идеала. Для философского осмысления тех опасностей, которые таят в себе социологизаторские трактовки человека, очень многое дает популярный в нашем столетии жанр антиутопии, литературы, описывающей вымышленное общество, в котором господствует примитивный, одномерный социальный идеал. Ярким примером антиутопии может служить роман английского писателя Хаксли «О дивный новый мир» 1932 год, повествующий о стране, в которой искусственным путем воссоздаются разные типы человеческих существ, заранее приспособленных к тем или иным видам труда, но ограниченных во всех других отношениях. Впрочем, систематическое истребление миллионов людей, своего рода выбраковка неполноценного человеческого материала, проводившаяся, например, гитлеровцами, это, увы, не вымысел, а реальность 20-го столетия. Характерное для социологизаторских трактовок пренебрежение к биологическому в человеке отчасти коренится в христианской традиции, в которой духовное резко противопоставлялось телесному, плотскому, как возвышенное низменному. И хотя в целом различение социального и биологического с одной стороны, духовного и телесного с другой, не совпадают, однако между ними есть и определенные пересечения. Например, влияние этой традиции явственно ощущается, когда в социологизаторских трактовках человека социальное не только противопоставляется биологическому, но и оценивается как нечто более высокое, более благородное. Какова же позиция марксизма в вопросе о соотношении социального и биологического в человеке? Маркс, как уже говорилось, подчеркивал, что определяющим в человеке является социальное. Человек и общество неразрывны. Только в обществе, в рамках конкретных социальных образований, он реализуется как человек, всегда оставаясь сущностью всех этих социальных образований, но эти образования выступают также и как его действительная всеобщность, поэтому также и как общее всем людям. Примечание Маркс-Энгельс, сочинение, том 1, страница 264. Сознание и мышление человека возникает как общественный продукт и, следовательно, оказываются вторичными по отношению к его общественному бытию. На этой основе формируются и специфические человеческие материальные и духовные потребности, которые, наряду с другими характеристиками, также определяют сущность человека. Определяя социальную сущность человека, подчеркивая значение его общественных связей и характеристик, марксизм отнюдь не нивелирует особенностей отдельных индивидов, не принижает их специфических качеств как личностей, наделенных характером, волей, способностями и страстями. Напротив, обращая внимание на общие закономерности, Он стремится рельефнее оттенить, научно объяснить эти личностные качества людей. И здесь важно обращение не только к социальной сущности, но и к биологической природе. Не случайно Маркс придавал очень большое значение рассмотрению человека как предметного чувственного существа, характеризуя отдельные особенности и влечение которого, страсти и тому подобное, так же, как его сущностные силы. Человек, писал он, является непосредственно природным существом. В качестве природного существа он наделен природными силами, жизненными силами, являясь деятельным природным существом. Эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 42. Страницы 162-163. Такой подход нашел разностороннее обоснование и развитие в трудах Энгельса, подчеркивавшего, что мы не властвуем над природой, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 496. Биологическая природа человека принималась Энгельсом как нечто исходное, хотя, безусловно, недостаточное для объяснения истории самого человека. В письме Марксу он отмечал, что мы должны исходить из «я», из эмпирического телесного индивида, но не для того, чтобы застрять на этом, а чтобы от него подняться к человеку. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 27. Страница 12. Таким образом, марксистско-ленинская философия не просто показала значение социальных факторов наряду с биологическими, те и другие играют качественно различные роли в определении человеческой сущности и природы. Раскрывая доминирующее значение социального, марксистско-ленинская философия выступает тем самым против биологизаторских тенденций, имеющих следствием сведение сущностных свойств человека в их целостности к отдельным сторонам его как живого предметного чувственного существа. Вместе с тем, марксизм не имеет ничего общего и с социологизаторскими подходами к человеку, при которых игнорируется его биологическая природа. Поэтому, как научно необоснованные, фальсификаторские, следует расценивать попытки некоторых буржуазных теоретиков трактовать марксизм в качестве разновидности социологизаторского истолкования человека. Маркс и Энгельс высоко оценивали выработанный античными мыслителями идеал гармонически развитой личности. Марксистский гуманизм, утверждая развитие богатства человеческой природы как самоцель, ставит в качестве реальной исторической задачи создание условий, обеспечивающих всестороннее и духовное, и нравственное, и эстетическое, и физическое совершенствование человека. Вместе с тем необходимо отметить, что в нашей философии, да и в конкретных науках, изучающих человека, на протяжении длительного времени господствовали упрощенные, односторонние интерпретации марксистского учения о нем. Подчеркивались лишь его социальные характеристики, а всякие попытки разговора о биологии человека жестко пресекались. Фактически биология человека вульгаризаторски понималась как некий аморфный субстрат, формируемый обществом. И это затрагивало не только сферу философии и идеологии, где принижение, игнорирование человеческой чувственности, телесности приобретало формы своеобразного социологизированного идеализма, но и практическую жизнь общества, где потребности человека отступали на задний план перед потребностями производства. Конкретным выражением такого понимания и был так называемый остаточный принцип развития тех отраслей, которые призваны удовлетворять человеческие потребности. Результатами же стали рост смертности населения, особенно детской смертности, и сокращение средней продолжительности жизни в период 70-х, первой половины 80-х годов, а также небрежение к запросам медицины и здравоохранения, к таким явлениям, как загрязнение окружающей среды отходами, дефолиантами, пестицидами, что в свою очередь негативно сказывается на состоянии здоровья людей во многих районах страны.